Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Михаила Герасимова. Михаил Прокофьевич Герасимов – русский пролетарский поэт и прозаик. Родился 30 сентября по старому стилю 1889 года, как он сам писал в автобиографии, в железнодорожной будке Самара-Златоустовской железной дороги около города Бугуруслана. Родился в семье железнодорожного рабочего, выходца из крестьян. С 9 лет работал на железной дороге, учился в двухклассной школе города Кинеля, затем в Самарском железнодорожном техническом училище. Сведений об окончании нет. С 16 лет вступил в партию ВКПБ и стал членом большевистской боевой дружины. В декабре 1905 года был арестован на станции Кратовка и около 6 месяцев просидел в самарской тюрьме. Осенью 1907 года, ускользнув из-под ареста при провале конспиративной квартиры с оружием и бомбами, эмигрировал за границу. Во Франции и Бельгии работал забойщиком, шахтером, слесарем-монтером, совершил ряд морских и океанских рейсов в качестве кочегара, масленщика и угольщика. Исходил пешком Францию, Бельгию, Италию, Альпы. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, волонтер французской армии, в бою был контужен. Осенью 1915 года был выслан в Россию за неподчинение властям и антивоенную пропаганду. Весной 1916-го был вновь арестован, сидел на гауптвахте, отдан под надзор в саперный батальон. Публиковать свои стихи поэт Герасимов начал с 1913 года в газете «Правда» и другой большевистской печати. Теперь пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Первым прозвучит стихотворение «Разбухли пашни, точно тучи». Разбухли пашни, точно тучи, дымят горбатые поля, и жирно смазала анучи, как деготь, черная земля. Кричу худой, уставшей клячи, уперлась в грязь, хоть не кричи. Во вражках снег последний плачет, и бродят черные грачи. Грачи по снегу, что монахи, гуляют чинно и галдят. Парнишка в продранной рубахе гоняет по холмам телят. Свистит на кочке рыжий суслик, за ним упала узко тень. Ручьи — серебряные гусли, звенят немолчно ночь и день, и светлыми весна глазами глядит на пашни, на село, и над горбатыми полями опять сияние расцвело. Стихотворение «Раскрылись синие провалы». Раскрылись синие провалы глубоких, тающих высот, и небо наливаться стало медом из осенних сот. Светлыми паутинками стекает со жнивей сок, прощальными голосами тинькают птицы в золотой песок. Тушканчик скачет сиротливо над выпитым жневьем и затягивает тоскливо с ветром песенку вдвоем. Над водою просветленной туман застыл, как нежный снег, и долгим бегом утомленная река свой умеряет бег. Вдали с колосьями телега плывет, как домик золотой. Медвяная струится нега над увядающей землей. С 1917 года поэт выпускал многочисленные сборники своих стихов, исполнял обязанности заместителя председателя Всероссийской ассоциации писателей и поэтов. В 1918 году наряду с руководящей политической работой в Самаре был также председателем местного пролеткульта. Стихотворение «На зорях белизна морозная». На зорях белизна морозная, былинок обжигает тело, и тихо бродит осень слезная в полях пустых, осиротелых. Река застыла, словно олово, в кустах туманные медузы и как отрубленные головы, в бахчах последние арбузы. Истерзанные тучи в панике за перелесок убегают. Подсолнухи слепые странники лохмотья к небу простирают, а ветер сукровицу черную листвы опавшей жадно лижет, и солнце голову покорную склоняет к горизонту ниже, а там на кургане в закатной дали стропила в тумане взнеслись корабли. Там радугой бойко сквозь мачты леса взлетела постройка, пронзив небеса. Рубах разноцветных дрожат вымпела, от криков приветных вся даль зацвела. Застывшим фонтаном бетон и кирпич, и режет туман и воинственный клич, пока мест постройка не вскинута ввысь. Ты, солнце, постой-ка, в снега не садись, осенние слезы не стыньте в грязи, и звонким морозом зима не грози. Стихотворение «Весенний день». Все солнце выше. Весенний день, все солнце выше, и все живительней огонь, как гладит лед над талой крышей его горячая ладонь. Снежок в слезах лучист и ясен, весь мир улыбкой удивлен. Я зачарованный, как ясень, я соком жизни напоен, как ярко, даже в мутной луже веселые цветут лучи, в душе разбуженной от стужи лучистый день крылом стучит. Любовь струится страстным током в крови и молодой коре, в полете лебедей высоком на расцветающей заре. В душе безгневно горечь тает, зимы расторгнув синий лед. Она, как ласточка, взлетает в иной восторженный полет. Стихотворение «Лучист восход янтарно небо». Лучист восход янтарно небо, и все шафранний лик зари в волнах бестрепетного хлеба плывут ритмично косари. С колосьев перерослых каплет золотая роса, как взмахивающие весла тут и там блеснет коса. В ладонях золотыми рыбами скользят снопы усатые, горят скирды огненными глыбами и солнечными парусами. Широколиственный и юный, увенчанный багрянцем клен, глядит на золотые дюны, где косозвучный перезвон. Вдали маяк на взморье жнивий горит колокольный шпиц, и все нежнее и тоскливей напевы перелетных птиц радужными точками миражат в небе журавли, плесканьем крыл платочками прощально машут издали. В 1919 году Михаил Герасимов переезжает в Москву, трудится в столичном пролеткульте, но в декабре этого же года вместе с группой слушателей литературной студии московского пролеткульта порывает с организацией и создает в начале 1920-х годов группу пролетарских писателей и поэтов «Кузница». Михаил Герасимов едва ли не крупнейший пролетарский поэт времен пролеткульта и «Кузницы». Поэт Брюсов назвал его большим писателем в общем смысле слова и одним из мастеров свободного стиха. Стихотворение «Вот осень в шорохах и звонах». Вот осень в шорохах и звонах тоскливо бродит по селу, по перелескам красных кленов туман мохнатый зыбит мглу, рябин зализывает раны и умирающих берез. Он окровавил лапы рдяна, а раны листопадных лоз. Осенний вечер горько сгорбил коленопреклоненный сад. И сколько неизбывной скорби в соломенных морщинах хат, кадимый трубами тумана, осин рыдает хоровод. Лишь ярко на груди кургана веселый искрится завод. Природа всхлипывает тихо над блеклой плащаницей нив, а он посвистывает лихо, багрянца шапку заломив, грозит во тьме трубы высокий железномускульный кулак, в огранок огненные щеки зыбучий раздувают мрак, как яркие золотые брони, как бодро льется стали звон, как пламенно на черном фоне резьба сияющих окон, огнем труда сердца согреты, все мускулы волнует дрожь, как ветерок горячим летом в полях животворящих рож. Пускай туман клубится зыбкий, печаль полей ползет без сил. Мы видим огненной улыбкой завод ненастье опалил. Стихотворение «Как хорошо в лесу дубовом». Как хорошо в лесу дубовом, вдали от улиц и людей, кидать пригоршни желудей в платок тумана голубого. Они, как золотые пули, что прожужжали и уснули. Какая тишь, какой покой, какую вижу даль со взгорья, а лес, что огневое взморье, чуть плещет пламенной листвой, сочатся дубом и рябиной, а пушек рыжие обрывы блестят под паутиной нивы, а в небе пояс журавлиный протянут млечною струей над присмиревшую землей. Стихотворение «Вновь зори, как мимозы стали». Вновь зори, как мимозы стали. Их золото я полюбил. По раскаленной глыбе стали ритмично молот бил и бил. Меня волнует вздох металла и крики искр. Весна, весна! Пусть просочится зорькой алой сквозь дымный переплет окна. Весна! Какие голубые пространства, поле и река! Стреляли искры золотые из-под стального кулака. Какими светлыми глазами глядят с завода корпуса. В машинах, рычагах над нами не вой, а птичьи голоса. Прозрачно хрупкие зори стали в сиянии золотистых крыл. По раскаленной глыбе стали ритмично молот бил и бил. Переход к НЭПу вызвал у поэта Герасимова тягчайший идеологический и художественный кризис. Он воспринял новую экономическую политику как конец революции. В поэме 1921 года «Черная пена» он провозгласил: «Флаги облезли, опять проросло пошлое клеймо, выжженное прошлым на лбах, а рабочих поэтов распяли на фонарных столбах». В итоге в 1921 году он вышел из партии большевиков. Стихотворение «Березы с севера все звонче». Березы с севера все звонче, всхлипывают и рыдают. А ветер, обнаженье кончив, лохмотья мне в лицо кидает. Качаясь, плачут горькой песней, но просеки меж них чисты. И все нежней и бестелесней рой отлетающей листвы. На умирающих березах, как остро зеленеет мох, как допевают птицы в лозах, от них бы отлететь не мог. Моя душа подбитой птицей на пиках вздыбленных ветвей в осенний перелет стремится под тихий посвист журавлей. Стихотворение «Вешний ветер дышит». Вешний ветер дышит вишеньем с полей. На вечерней крыше митинг голубей, воркотня и крики у трибуны труб, свежей земляникой веет старый дуб. С музыкой и песней, сбросив снежный сон, льет река чудесней ледоходный звон. Лес зарей одетый машет и зовет, сеял свитки свет, пламенный завод, вдохновенный ржанье зубчатых колес, вешние желания ветер нам принес. Синеблузой птицей каждый рвется вдаль, как сияют лица, как сверкает сталь. Месяц в синем своде пригвожден звездой, ночь зарю уводит звездною уздой. Конец 1920-х и начало 1930-х годов у Герасимова время бодрых пропагандистских стихов, стандартно воспевающих события и настроение Великого Перелома и последующих революционных событий. Стихотворение «Предзимнее». Туман взлохматил гати, летят на юг грачи. Топор — упорный дятел, и день и ночь стучит. Туман густой и синий прильнул к моим плечам. захрусталился иней по влажным кирпичам. Застекленились лужи, и кружит ветер ссор. Колючий север стужей засеребрил забор. Печальным угасанием хрустальный день звенит. Холодное касание мне пальцы леденит. Я новый и не прежний. В моей крови пожар. Живей, строгай, прилежней, эй, плотник и столяр, чтоб сквозь буран услышал про наш порыв весь мир. Ты, кровельщик по крыше, смелее бей, греми, пусть сыплют снежным пухом пустые небеса. Взнесем единым духом мы в высоту леса, чтобы закончить здание, пурги, не слышать стон. Могу согреть дыханием я стынущий бетон, чтоб кирпичи не зябли, не лопалось стекло. Могу отдать по каплям телесное тепло. Постройка вся огнями, сиянием зари, предзимними ночами созвездием горит. Стихотворение «Я не в разнеженной природе». Я не в разнеженной природе, среди расцветшей красоты, под дымным небом на заводе ковал железные цветы. Их не ласкало солнце юга и не баюкал лунный свет. В огранок огненное вьюга звенящий обожгла букет, где гул моторов груб и грозен, где свист сирен металла звон. Я перезвоном медных сосен был очарован и влюблен. Не в беспечальном хороводе, в мозолях мощная ладонь, неугасимой на заводе горел под блузою огонь. Вздувал я горн рабочим гневом коммунистической мечты и опьянен его напевом ковал железные цветы. В мае 1937 года Михаил Герасимов был арестован и вскоре расстрелян. Точная дата его ухода из явного мира неведома. В справке о реабилитации поэта утверждалось, что он умер в 1939 году в заключении, но это фиктивная дата, и она по-прежнему фигурирует в большинстве энциклопедий. Точное местонахождение захоронения и останков поэта тоже неизвестны. В завершении передачи о творчестве поэта Михаила Прокофьевича Герасимова прозвучит стихотворение «Я на заволжские курганы». Я на заволжские курганы люблю взбегать в закатный час, пока белесые туманы еще не спеленали глаз. Курятся синие лиманы, дрожат, как марево леса, а в побуревшие бурьяны выходит красная лиса. Парит под тучей хищный беркут, вдруг камнем канет в ковыли, уходят вдаль дороги, меркнут, лишь кости светятся в пыли. И в этот миг, как витязь древний, глазами зоркими взгляну и на убогие деревни, и на родную ширину. Я оболью степной отвагой мою расслабленную грудь, и кровь спинив хмельною брагой пойду опять в далекий путь, как богатырь в кольчуге бранной, степным разгулом обуян, на бой с врагами долгожданный шагну с кургана на курган. Ранняя поэзия Герасимова богата деревенскими мотивами, из стихов, напечатанных в первом сборнике, поэт воспевает крестьянский труд на лоне природы. Но впоследствии центральной темой поэзии Герасимова является завод. Он символизирует могучую силу, сплотившую пролетариев и несущую переустройство мира. Для стихов поэта Герасимова характерны гиперболизм метафор, эпитетов, лексики, сложные словообразования и нередко даже мистические образы. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!